Фильмы категории «Б», которые я так любил. «Мужские разборки». Заклейменный как «Красный» и «Изгнанный», Жюль Дассен обрел новую жизнь в нуаре Парижа. Сцена ограбления ювелирного магазина разворачивается в полной тишине, без единой реплики. Лишь спустя 30 минут, когда все позади, зритель, наконец, осмеливается вдохнуть. «Целуй меня насмерть». Подлый, беспощадный, бесстыжий детектив. Образ Майка Хаммера здесь самый, что ни на есть, аутентичный. Черно-белая палитра с резкими контрастами идеально передает атмосферу холодной войны. «Бабочка-убийца». Ким Гион. Если ему суждено было родиться в ту эпоху, то уж лучше бы выбрал Францию или Испанию. А если ему во что бы то ни стало нужно было родиться в Корее, то уж лучше бы появился на свет лет на 40 позже. Тереза и Изабель. Фильм, в котором за томной тишиной фламандской живописи скрывается подрывной дискурс. Это могла бы быть лента Алана Рене, если бы его интересовали такие темы, или Дэвида Хэмилтона, будь он гением. А еще в ней ощущается что-то от школьного японского аниме категории «Б». «Убийца с электродрелью». Портрет молодого художника в исполнении самого режиссера. Металлический лязг дрели, прорезающий ночное небо Нью-Йорка. Сценарий, операторская работа и музыка продолжают быть неразлучными спутниками времени, несмотря на прошедшие 30 лет. «Токийский скиталец». Если говорить о самом искреннем мире Судзуки, то не вот это ли он? Это картина периода, когда его художественное самосознание пока еще не затмевало ответственность мастера, и его работы приносили удовольствие от кинематографического действа. «Темная звезда». Голливудские дистрибьюторы, посмотревшие эту короткометражку, сказали студентам кинофакультета Южно-Калифорнийского университета следующее: «Да снимите еще несколько минут, покажем в кинотеатре». Это был дебют Дэна О'Бэннона и Джона Карпентера. «Тайные палачи». Ли Ду Йон должен быть как можно скорее переоценен. Артхаусный фильм «Хижина» и его великая картина «Последний свидетель» безусловно великолепны, но именно хардбойлд атмосфера этого фильма по-настоящему раскрывает сущность режиссера Ли Ду Йона. Его разрушительная сила напоминает молодого Уолтера Хилла. «Маска сатаны». Дебютная картина режиссера Бавы, бывшего оператора. Барбара Стил восходит на оккультный престол. Это яркое воплощение итальянского экспрессионистского кино, мастерски передающее традиционный готический ужас. «Захватчик». У Кормана есть несколько других шедевров, но я не могу не выбрать этот фильм, раз он сам гордится им больше всего. А актерская игра Уильяма Шетнера, вероятно, является лучшей среди всех работ Кормана.